Глава 5. 1. В маленьком, скудно обставленном салоне отеля Сен-Луи сидели три женщины, каждая из которых была погружена в собственное дело. Миссис Келвин Бейкер, низенькая и пухлая, с густо подсиненными седыми волосами, писала письма с той же заразительной энергичностью, какую вкладывала в любую деятельность. Любой безошибочно опознал бы в миссис Келвин Бейкер американку-путешественницу, которая совершенно не испытывает неудобств от пребывания за границей и с неутолимой жаждой впитывает сведения обо всем, что только существует в мире. Мисс Хеттерингтон, в которой опять же любой опознал бы путешественницу-англичанку, сидела в неудобном кресле в стиле ампир и вязала один из тех унылых и бесформенных предметов облачения, которые, похоже, неизменно вяжут англичанки средних лет. Мисс Хеттерингтон была высока и худа, с тощей шеей и плохо уложенной прической. Лицо ее выражало всеобъемлющее душевное разочарование во всей вселенной. Мадемуазель Жанна Марико изящно сидела на стуле с прямой спинкой, смотрела в окно и зевала. Темные волосы мадемуазель Марико были высветлены до ослепительного блонда, а на непримечательное личико наведен искусный макияж. Одевалась она по последней молодежной моде и не обращала ни малейшего внимания на двух других женщин, присутствовавших в комнате. По сути, в глубине души она презирала их за то, что они такие, какие есть. Она обдумывала важные перемены в своей сексуальной жизни, и у нее не было никаких общих интересов с этим стадом туристок. Мисс Хеттерингтон и миссис Келвин Бейкер познакомились, проведя пару ночей под гостеприимным кровом отеля Сен-Луи. Миссис Бейкер заговаривала со всеми с чисто американским дружелюбием. Мисс Хеттерингтон, хотя и жаждала общения, разговаривала только с англичанами и американцами из социального круга, который считала приемлемым для себя. С французами она не желала иметь ничего общего, если только они не вели заведомо порядочную семейную жизнь, о которой свидетельствовало присутствие детей за отведенным родителям столом в обеденном зале. В салон зашел было француз, похожий на преуспевающего бизнесмена, но напуганный атмосферой женской солидарности вышел прочь, бросив долгий, полный сожаления взгляд на мадемуазель Жанну Марико. Мисс Хеттерингтон начала шепотом считать петли. 28, 29. Что же это получается? А, понятно». В комнату заглянула высокая рыжеволосая женщина и помедлила несколько мгновений, прежде чем направиться дальше по коридору к обеденному залу. Миссис Келвин Бейкер и мисс Хеттерингтон немедленно сторожились. Миссис Бейкер повернулась от письменного стола и заговорила возбужденным шепотом. «Вы видели женщину с рыжими волосами, которая только что заглянула сюда, мисс Хеттерингтон? Говорят, она единственная выжившая после крушения самолета на прошлой неделе». «Я видела, как ее привезли сегодня после обеда», — ответила мисс Хеттерингтон в волнении, упуская очередную петлю. «На машине скорой помощи». «Прямо из больницы», — так сказал управляющий. «Интересно, разумно ли это так быстро выписываться из больницы? Кажется, у нее была контузия». «А на лице у нее пластырь. Видимо, заклеены порезы от стекла. Слава богу, что она не получила ожогов. Я читала, что во время воздушных катастроф многие получают ужасные ожоги». «Просто невыносимо думать об этом. Бедняжка, она ведь так молода. А что, если вместе с ней летел муж и погиб при крушении?» «Я так не думаю», — мисс Хеттерингтон покачала ей желто-седой головой. «В газете было сказано «одинокая пассажирка». «Верно, верно. Они еще назвали ее фамилию. Миссис... Беверли... Нет, Беттертон, именно так». «Беттертон», — задумчиво произнесла мисс Хеттерингтон. «О чем это мне напоминает? Беттертон. В газетах? О, боже, я уверена, что читала что-то связанное с этой фамилией». «Tant pis pour Pierre», — фыркнула про себя мадемуазель Марико. «Il est vraiment insupportable. Mais le petit Jules, lui, il est bien gentil. Et son père est très bien place dans les affaires. «Enfant, je me décide». Тем хуже для Пьера. Он совершенно невыносим. А этот малыш Жюль такой приятный. И у его отца дела идут очень хорошо. Ну все, я решила. Французский. И мадемуазель Марико изящной летящей походкой покинула маленький салон и страницы нашего повествования. Два. Мисс Беттертон покинула больницу под вечер, 5 дней спустя после катастрофы. Машина скорой помощи доставила ее в отель Сен-Луи. Вид у миссис Беттертон был больной и бледный, голова перевязана, на лице виднелись несколько полосок пластыря. Ей немедленно показали забронированный для нее номер, и полный сочувствия управляющий сопроводил ее туда. «Что вам, должно быть, пришлось пережить, мадам?» — воскликнул он после того, как заботливо удостоверился, подходит ли ей приготовленный номер, и безо всякой необходимости включил в комнате электрическое освещение. «Но какое спасение! Какое чудо! Какая неслыханная удача! Я читал, что выжили только 3, и один из них все еще в критическом состоянии». Хиллари устало опустилась в кресло и пробормотала. «Да, верно. Я сама едва могу в это поверить. Даже сейчас мне почти ничего не удается вспомнить. Последние сутки перед катастрофой для меня все еще как в тумане». Управляющий с состраданием закивал. «О да, это результат контузии. Такое однажды случилось с моей сестрой. Она была в Лондоне во время войны. Вблизи разорвалась бомба, и сестра потеряла сознание. Но вот она поднимается, идет по Лондону и садится на поезд на вокзале Юстон. А потом, фигуре-ву, представьте себе, французский, приходит в себя в Ливерпуле и не может вспомнить ничего ни о бомбежке, ни о пути через Лондон, ни о посадке на поезд. Последнее, что она помнила, это то, как вешала юбку в шкаф в Лондоне. Да чего странные бывают случаи, не так ли?» Хиллари согласилась, что действительно бывают. Управляющий поклонился и вышел. Женщина встала и поглядела на себя в зеркало. Она сейчас была настолько пропитана своей новой личностью, что и вправду чувствовала слабость во всем теле, вполне естественную для человека, только что выписавшегося из больницы после тяжелой травмы. Хиллари уже осведомилась у портье, но никаких писем или сообщений для нее не было. Первые шаги в новой роли ей приходилось делать практически в потьмах. Олив Беттертон, возможно, велели позвонить по определенному номеру или выйти на контакт с определенным человеком в Касабланке. Никаких указаний на это не было. Все, что было у Хиллари, это паспорт Олив Беттертон, ее аккредитив и буклет с билетами и квитанциями предварительных заказов из туристического агентства «Кук». Согласно им, она намеревалась провести 2 дня в Касабланке, 6 дней в Фесе и 5 дней в Марракеше. Срок этих предварительных заказов, конечно, уже истек, и с этим, соответственно, нужно было разобраться. Паспорт, аккредитив и приложенное к нему идентификационное письмо вполне сойдут для начала. В паспорте теперь красовалась фотография Хиллари, на аккредитиве красовалась сделанная рукой Хиллари подпись «Олив Беттертон». Документы были в полном порядке. Ее задача — правильно играть свою роль и ждать. Главным ее козырем была катастрофа авиалайнера и приключившаяся в результате ее потеря памяти и общая дезориентированность. Катастрофа была подлинной, и Олив Беттертон действительно находилась на борту рухнувшего самолета. Факт контузии должен послужить достоверным объяснением того, что она не предприняла никаких действий, относительно которых ей могли быть даны указания. Сбитая с толку, ошеломленная, слабая, Олив Беттертон будет ожидать приказа. Естественнее всего было сейчас желание отдохнуть. Поэтому она улеглась в кровать и в течение 2 часов воспроизводила в памяти все, чему ее научили. Багаж Олив погиб во время катастрофы. У Хиллари с собой были лишь те немногие вещи, которыми ее снабдили в больнице. Она прошлась расческой по волосам, мазнула по губам помадой и спустилась в обеденный зал отеля, чтобы поужинать. Хиллари заметила, что на нее смотрят с некоторым интересом. Часть столиков занимали бизнесмены, которые едва бросили на нее взгляд. Но за другими столиками явно сидели туристы, и Хиллари слышала, как они перешептывались между собой. «Вон та женщина, та, с рыжими волосами, она выжила в крушении самолет, боже мой!» «Да, приехала из больницы на скорой помощи». «Я видела, как она прибыла. Она все еще выглядит ужасно больной. Интересно, следовало ли им отпускать ее так рано?» «Какое страшное событие!» «Какое чудесное спасение!» После ужина Хиллари ненадолго зашла посидеть в маленьком салоне. Она гадала, подойдет ли к ней кто-нибудь. В комнате находились еще две женщины, и вот низкорослая пухлая дама средних лет с седыми волосами, густо подкрашенными в синий, передвинула стул поближе к Хиллари, а потом повела речь с быстрым, приятным на слух американским выговором. «Я надеюсь, вы меня извините, но я решила, что должна сказать вам словечко другое. Ведь это вы, не так ли, чудом спаслись во время авиакатастрофы на прошлой неделе?» Хиллари отложила журнал, который читала до того. «Да», — ответила она. «Боже, разве это не ужасно? Я имею в виду крушение. Говорят, выжили только трое, это правда?» «Только двое», — поправила ее Хиллари. «Один из трех умер в больнице». «Боже, просто слов нет! Кстати, если вы не против, я хочу спросить, миссис Беттертон. Так вот, если вы не против, я хочу спросить, где именно вы сидели в самолете? Впереди или ближе к хвосту?» Хиллари знала ответ на этот вопрос и сразу же сказала. «Почти в самом хвосте». «Все твердят, что это самое безопасное место, не так ли? Я всегда настаиваю на том, чтобы купить билет на место поближе к задней двери. Вы это слышали, мисс Хеттерингтон?» Она обернулась, приглашая включиться в разговор другую женщину средних лет. Та была несомненной британкой, с длинным, унылым, каким-то лошадиным лицом. «Именно так я вчера и сказала. Когда садишься в самолет, не позволяй стюардессам усаживать тебя в передней части». «Полагаю, кому-то все же придется сидеть спереди», — заметила Хиллари. «Но не мне», — твердо заявила ее новая знакомая американка. «Кстати, меня зовут Бейкер, миссис Келвин Бейкер». Хиллари кивнула, мол, будем знакомы, и миссис Бейкер продолжила, охотно взяв на себя инициативу в разговоре. «Я только что прибыла из Магадора, ныне Эс-Сувейра, а миссис Хеттерингтон приехала из Танжера. Мы познакомились здесь. Вы собираетесь посетить Марракеш, миссис Беттертон?» «Я намеревалась туда поехать», — подтвердила Хиллари, «но, конечно, это крушение нарушило все мое расписание». «О да, конечно, понимаю. Но вы не должны из-за этого отказываться от поездки в Марракеш, верно я говорю, мисс Хеттерингтон?» «Марракеш — ужасно дорогое место», — сказала мисс Хеттерингтон. «Мизерная сумма денег на дорожные расходы ужасно затрудняет все». «Там есть замечательный отель, Мамуния», — продолжила мисс Бейкер. «Неоправданно дорогой», — возразила мисс Хеттерингтон. «Я даже не рассматриваю возможность поселиться там. Конечно же, для вас все обстоит иначе, миссис Бейкер. Я имею в виду доллары. Но кое-кто порекомендовал мне там маленький отель, очень уютный и чистый, и, по их словам, кормят там довольно неплохо». «А куда еще вы намерены съездить, миссис Беттертон?» — спросила миссис Келвин Бейкер. «Я хотела бы увидеть Фесс», — осторожно произнесла Хиллари. «Конечно же, мне придется заказывать все туры заново». «О да, вы, несомненно, не должны упускать из внимания ни Фесс, ни Рабат». «А вы там были?» «Нет еще, но я собираюсь поехать туда в скором времени, и мисс Хеттерингтон тоже». «Я слышала, старый город сохранился в первозданном виде», — отозвалась мисс Хеттерингтон. Этот пустой, малосвязный разговор продолжался еще некоторое время. Потом Хиллари под предлогом усталости, ведь она лишь сегодня вышла из больницы, удалилась в свой номер. Следовало признать, что вечер прошел совершенно впустую. Обе женщины, беседовавшие с ней, принадлежали к настолько распространенным типам путешественниц, что трудно было поверить, будто они являются кем-то иным, нежели выглядят. Завтра, — решила Хиллари, — если не получит какой-либо вести или знака, она отправится в бюро Кук и поднимет вопрос о новом бронировании туров в Фес и Марракеш. На следующее утро она не получила никаких писем, сообщений или телефонных звонков и примерно в 11 часов направилась в туристическое агентство. Там была небольшая очередь, но в конце концов, когда Хиллари добралась до стойки и начала беседовать со служащим, их разговор был прерван. Молодого человека отодвинул в сторону чиновник рангом повыше. Он с улыбкой посмотрел на Хиллари сквозь очки. «А вы, мадам Беттертон, не так ли? Я приготовил все по вашему заказу на бронирование». «Боюсь, что дата бронирования уже истекла», — ответила Хиллари. «Понимаете, я была в больнице и...» «О, mais oui, мне это известно». «Ну да, французский». «Позвольте поздравить вас со спасением, мадам. Но я получил ваше сообщение по телефону о новом бронировании, и мы подготовили их для вас». Хиллари почувствовала, что сердце забилось чуть быстрее. Насколько ей было известно, никто не звонил в туристическое агентство. Это был явный знак того, что маршрут Олив Беттертон был кем-то продуман. Она сказала. «Я не была уверена, звонил ли вам кто-то или нет». «О да, мадам, был звонок. Вот, посмотрите». Он достал билеты на поезд и квитанции на бронирование номера в отеле, и несколько минут спустя дело было завершено. Хиллари предстояло отбыть в Фес на следующий день. Миссис Келвин Бейкер отсутствовала в ресторане и за обедом, и за ужином. Зато присутствовала мисс Хеттерингтон. Она ответила на приветственный кивок Хиллари, когда та проходила мимо ее столика, но не сделала попыток завязать с ней диалог. На следующий день, после покупки необходимых предметов одежды и белья, Хиллари села на поезд, идущий в Фес. В день отъезда Хиллари миссис Келвин Бейкер вошла в отель своей обычной бодрой походочкой и была перехвачена в вестибюле мисс Хеттерингтон, которая подергивала длинным тонким носом в нескрываемом волнении. «Я вспомнила, с чем связана фамилия Беттертон. Это исчезнувший ученый. Об этом писали в газетах примерно 2 месяца назад». «О да, теперь я кое-что припоминаю. Британский ученый, да. Он был на какой-то конференции в Париже». «Да, именно так. Понимаете, я теперь думаю, может быть, это его жена? Я заглянула в регистрационную книгу и увидела, что она указала своим домашним адресом Харвилл. А вы знаете, что в Харвилле находится атомная станция? Я думаю, что все эти атомные бомбы — нехорошее дело. И кобальт — такой красивый цвет, когда видишь его в коробке с красками. В детстве я любила им рисовать. И что хуже всего, я понимаю, что в атомной войне никто не выживет. Мы не должны проводить эти испытания. Одна знакомая говорила мне, что ее кузен, очень умный человек, сказал, что весь мир может стать радиоактивным». «Боже мой!» — отозвалась миссис Келвин Бейкер.